Лорд уже завершил с едой, отодвинул от себя пустые тарелки и потянулся к сливовице. Он глотнул из кружки и, глядя в окно, за которым уже начинало светать, мрачно произнес: «У нас три трупа. Все три девушки. Довольно симпатичные. Были до того, как с ними позабавились, а затем задушили». Сэл, как и всегда беззастенчиво подслушивающая, поперхнулась. Мастер Бурдус перестал полировать стойку. У меня из рук выпала салфетка. Лорд Мэрс лишь криво усмехнулся, затем протянул руку через весь стол, стянул с моей головы косынку, почему-то погладил пальцем по щеке и после этого добавил: «И все были с волосами оттенка спелой вишни, как и ты». Неприятный холодок прошелся по коже. И почему-то вдруг вспомнился пристальный взгляд того черноволосого тролля с медной серьгой в ухе. Я торопливо встала, быстренько волосы под косынкой спрятала, завязала потуже, а после начала сноровисто забирать пустую посуду, стараясь, чтобы руки не слишком дрожали. «Я напугал тебя», — грустно спросил лорд Мэрс. «А вы как думаете?» — невольно съязвил в ответ. И, подхватив поднос, я скрылась на кухне. Тоби уже давно не было, он в полночь уходил спать, чтобы вернуться на рассвете и пойти на рынок. А потому тут оказалось грустно и как-то даже неуютно совсем. Сгрузив грязную посуду на стол, я допила свое молоко, доела уже остывшую булочку и решила, что пора собираться в академию. Когда вышла в зал, засидевшихся посетителей уже не было. Лорд Мэрис, как и всегда, оставил оплату за ужин на столе. Наш таинственный гость поступил так же. Столичные привычки. Взяв деньги, оставленные незнакомцем, удивленно посмотрела на две серебряные монеты. И это было много. Слишком много за ужин в таверне, который вообще-то был за счет заведения. И когда я отнесла деньги Бурдусу, мастер тоже удивился. Потом хмыкнул и одну монету отдал мне. «В столице принято оставлять подавальщицам чаевые», — пояснил хозяин. «Так что вторая монета явно тебе». После чего отсчитал и протянул 12 медных. Мой заработок за ночь. Вот эти деньги я взяла сразу. А серебряную монету все еще крутила на стойке, чуть хмурясь. Одна серебряная — это 100 медных, то есть немало вообще-то. «Бери уже!» — Бурдус усмехнулся. «Кажется, наша маленькая Дея начинает привлекать клиентов в это заведение». Я покраснела после его намека и рассерженно отправилась на кухню. Сэл с Бурдусом перекинулись парой фраз, и скоро в пустом зале раздавался их веселый смех. Когда пошла переодеваться, увидела пакет с едой. Значит, Тоби со мной не пойдет. Видимо, на рынок попозже заскочит. Жаль. Я любила с ним возвращаться на рассвете. В пакете были вкусности для меня. Две булочки и мясо с кашей в горшочке. Это на обед. Приятно, когда о тебе заботятся. Иногда я думаю, что именно Тоби был той причиной, по которой я до сих пор работала по ночам в зубе дракона. Быстро переодевшись, заскочила в зал, крикнула кошмарных мастеру Бурдусу и Сэл, распивающих на пару бутылочку чего-то алкогольного, помахала рукой Рути, нашей посудомойке и уборщице, которая как раз на рассвете и приходила на работу, и помчалась в академию. Когда я вышла, ночь уже уступила территорию серым и промозглым предрассветным сумеркам. Было холодно. Ветер, правда, затих, но теплее от этого не стало. Поежившись, я шагнула в спящий город, торопливо шагая по пустым улицам. Но едва отошла от таверны, как услышала негромкое: «Дэ?» Оглянувшись, увидела лорда Мэроса. Он стоял, прислонившись плечом к стене, и курил сигару. Бледное лицо освещалось красным огоньком при каждой затяжке. Но вот чего я не могла даже предположить, так это того, что офицер ждет именно меня. «Торопишься?» Он продолжал стоять у стены. «Время уже», — все еще раздумывая над причиной его здесь нахождения, произнесла я. «Мне вставать часа через три, потом лекции и...» «А-а-а», — лениво отозвался лорд. «Ты вроде учишься еще, да?» Это пренебрежение невольно кольнуло. «Ну, кто мы такие по сравнению с великим магом?» «Вы что-то хотели?» — вежливо спросила я. Лорд плавно оттолкнулся от стены, подошел ко мне и мрачно кивнул на дорогу. «Идем!» Единственное слово. Мы пошли. Не особо быстро, что меня не радовало, так как было холодно, но и просить лорда Мэроса поторопиться я не рискнула, ведь это как бы любезность с его стороны. И мы так пошли по улицам спящего города, мимо темных окон, гаснущих фонарей и просыпающихся верховых драконов, к широкому пустырю, который завершался стеной Академии. И там оставалось еще всего шагов 400 до входа. Но едва мы дошли до стены, офицер ночной стражи вдруг остановился, вынуждая остановиться и меня. Затем сигара, уже почти докуренная, была отброшена нервным движением пальцев, а сам лорд развернулся ко мне и, глядя в глаза, произнес: «Моя квартира здесь неподалеку». И взгляд его стал такой невозмутимый. «Простите, я даже не поняла с первого раза». Его рот искривился насмешкой. В следующую секунду рука мага скользнула на мою талию, чтобы рывком прижать, а губы с запахом вишневого дыма неожиданно коснулись моих, властно сминая. И затем лорд Мэрос чуть слышно прошептал: «Согрей меня, Дэя». В этот момент я опешила. Просто застыла, замерла, в смятении не ведая, что делать. Мне было стыдно, страшно и как-то непонятно, что происходит и зачем. Не спорю, в том заведении, где я работала, не раз пытались вот так зажать в уголке. С подавальщицами не церемонятся. Но я не ожидала этого от лорда Мэроса. Я меньше всего ожидала подобного именно от него. И только всхлипнула, когда мужская рука дернула ворот, срывая пуговицы, и ледяные пальцы пробрались под плотную ткань черного ученического платья. «Адепт Кариаты?» Проникновенный голос магистра Тьера нарушил тишину раннего утра. Шейд замер, видимо, пытаясь соотнести Дею-подавальщицу с этим официальным адепт Кариаты, и в следующее мгновение отстранился, удивленно глядя, как по моему побелевшему лицу текут слезы. «Дея?» И такое ощущение, что к лорду Мэросу вернулся прежний же он. «Что-то не так? Почему ты плачешь?» А я плакать перестала, удивленно глядя на мужчину, который несколько лет притягивал мой взгляд, ради которого я часто оставалась до рассвета, кем восхищалась, в конце концов. А он всего лишь... Судорожно всхлипнув, Я с трудом выговорила. Как вы могли? И, оттолкнув лорда, стремительно отошла к темной, замотанной в черный плащ, фигуре лорда-директора. Неожиданному заступничеству я не удивилась. Иной раз мы на рассвете с профессорами вместе возвращались, а пару раз я подвыпивших преподавателей провожала в академию до мужского общежития. Но вот чего я не ожидала, так это... Лорд Шейдер Мерс, ваше поведение в отношении адепт Кириаты я рассматриваю как оскорбление всей Академии Проклятий и меня лично, как главу данного заведения. В следующую секунду в лицо пораженного происходящим лорда Шейда ударила призрачная дымка, вызова на дуэль. Я, в этот момент, пытающаяся привести в порядок пуговицы, так и застыла. Остолбеневшей осталась только я. Офицер ночной стражи, едва получил вызов на дуэль, изменился совершенно. Встал ровнее, с яростью глядя на лорда Тьера, затем величественно кивнул и, как вызванная сторона, огласил время. На закате. Парк Черного Дракона. Не опаздывайте. Ядовито ответил магистр. И уже мне. Адептка, соизвольте поторопиться. Я мгновенно направилась вдоль стены ко входу. Магистр Тьер неспешно шел за мной, но почему-то не отставал. На лорда Мерса я опасалась оглядываться, даже учитывая то, что сверток, заботливо собранный для меня Тоби, так и остался лежать на пожухлой мерзлой траве под стеной. Но возвращаться я не собиралась. Когда подошла к воротам, постучала в определенном ритме, почему-то и не подумав о том, что за мной, шаг в шаг практически, следует магистр. Привратник, гоблин Жловис, торопливо открылся словами. «А вот и наша Дея!» Но тут, увидев позади меня темную фигуру лорда Тьера, мгновенно втянул голову в плечи, посерел весь и пробормотал. «А вот и наш директор!» И на морде гоблина какое-то ехидное выражение промелькнуло, чего я от него уж совсем не ожидала. Жловис поклонился, нижайше приглашая нас войти, и при этом совмещая раболепский жест с припохабнейшей ухмылочкой. Да еще и мне, с намеком подмигивая. Я пролетела через весь двор, пунцовая как от смущения, так и от негодования. А когда обернулась, увидела, что лорд-директор соизволил уже забыть про меня, и его высокая фигура чинно шествовала к тренировочному полю. Видимо, на утреннее избивание несчастного, ни в чем не повинного столба.